Глава 23. Новый знакомый и новые эксперименты. Карло ринулся за пацаном, явно собираясь стащить его с меня, но я вытянул к нему руку с поднятой ладонью и заговорил, добавив в голос похоти и маслянистости. «Какой он у вас прыткий! Прямо настоящий сорванец! Действительно, мы с ним быстро поладим!» Карло остановился. Глянув на хозяйку, я увидел на ее лице довольную улыбку. Пацан уже отцепился от моей шеи и с надеждой смотрел на меня. Продолжая спектакль, я все тем же голосом поинтересовался у женщины. «И во сколько мне обойдется одна ночь с этим прелестным мальчиком?» «О, для вас сущие пустяки. Всего 2,5 золотых. Судя по лицу Карло, это были далеко не пустяки». «Прекрасно!» Я засунул руку в карман, достал из мешочка 3 золотых и кинул хозяйке. Та с ловкостью их поймала и уже хотела мне что-то сказать, но я опередил ее. «Только у меня есть один небольшой каприз. А видите ли, я люблю предаваться утехам у себя дома, а не собирать клопов по чужим комнатам, так что мальчик пойдет со мной». «Но...» — начала была хозяйка. «А Карло пусть идет за нами и подождет у ворот, чтобы забрать паренька утром». «Но мы не можем!» — еще сопротивлялась хозяйка. «Тогда верните деньги!» — потребовал я и протянул руку. Хозяйка крепко зажала монеты в кулаке. Именно для этого я и расплатился с ней сразу, не попытавшись сперва договориться. «Ведь если тебе уже дали деньги, то после этого гораздо легче уступить, чем вернуть их. И почему мне раньше так не нравилось ходить на лекции по психологии? Столько ведь нужных сведений почерпнул». «Карло», — наконец решилась хозяйка, — «проводишь господина до его дома, а потом подождешь и утром заберешь мальчишку, понял?» «Понял», — Карло кивнул с недовольной гримасой. «А с тобой, мой сладенький, мы сегодня ночью хорошенько позабавимся». Поставил я в пьесе финальную точку, окончательно убедившую хозяйку, что я обычный извращенец. После этих слов в глазах мальчика появился просто ужас, и я понял, что немного переборщил. Подмигнув ему, но явно этим не успокоив, я взял его за руку и вышел из дома. Но последовал не в сторону гостиницы, а к центру города, в богатые кварталы. Именно тут я и хотел провернуть дальнейший пункт плана. Карло топал сзади, а я прикидывал его рост и искал нужное местечко. Наконец, впереди обнаружилась подходящая темная арка между домами, в которую я и направился. Миновав ее, я увидел тесный дворик, в одном из углов которого были свалены в кучу мешки с чем-то, и приступил к действию. «Замерз, малец?» — спросил я у пацана, немного притормозив. Снял плащ и дождался немного отставшего Карла. «Теперь согреешься!» Я накинул плащ на плечи мальчику, а второй рукой извлек кинжал из ножен. «Вот теперь идем дальше!» — произнес я и, резко обернувшись, вонзил сутенеру клинок в сердце. Быстро подхватив падающее тело, я оттащил его и бросил в углу, закидав мешками. Мешки оказались сеном, кидать было легко, и вскоре трупа не стало видно. Развернувшись к пацану, я схватил его за руку и решительно повел в противоположном направлении, буркнув на ходу. «Рассказывай». Малец молча смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Слушай, ты ведь сам меня попросил о помощи, или мне показалось?» Мальчик помотал головой. «Нет, это в смысле не просил?» — ехидно уточнил я. «Вам не показалось», — ответил пацан. «Ну, раз мне не показалось, то рассказывай, кто ты такой, как очутился в этом борделе и что мне с тобой делать дальше». Мальчик вздохнул и на ходу стал рассказывать. «Меня зовут Ален. Почти 10 лет назад меня похитили и привезли сюда. Вы можете меня отвезти домой, к папе?» Он с надеждой посмотрел мне в глаза, кутаясь в плащ. «Подробнее давай. Зачем похитили? Где твой дом?» «Похитили меня, чтобы папа согласился выполнить все, что ему прикажут. Он один из самых богатых торговцев Мардинана. Мы с ним живем в Вернаре. Можете меня туда отвезти? Мой папа хорошо вам заплатит». «Где твой Вернар находится?» Я подумал, что заиметь приятелем одного из самых богатых людей Мардинана будет весьма неплохо. Не успеют же его окончательно разорить за 10 дней. «Недалеко от столицы», — обрадовался Ален. «Так вы отвезете меня?» «По карте нужно посмотреть, насколько это недалеко. И вообще, я Алекс, и не нужно мне выкать». Я вздохнул. «И что за везение у меня хроническое? Уже второй ребенок на мою больную голову. А тут хотя бы с одной разобраться». «Слушай план», — обратился я к Алену. «Сейчас идем в гостиницу, там ночуем. А завтра рано утром решаем, что с тобой делать, ясно?» «Ясно», — кивнул малец. Через полчаса мы дотопали до бешеного быка и зашли в нашу комнату. Я вызвал шарик неяркого света, чтобы Ален в потемках не перевернул бочонок с водой. «Так вы маг?» — удивился пацан. «Говорил же я тебе, не надо ко мне на «вы», — недовольно поморщился я. «Маг я, маг. Теперь ложись на вот эту кровать». Я показал на свободную. «И спи до утра». Ален покорно лег и укрылся одеялом. «Ты бы хоть обувь снял», — усмехнулся я, думая, куда бы теперь мне прилечь. С пацаном спать не хотелось. Я все-таки не извращенец какой. А вдруг еще узнает кто. Позора потом не оберешься. На полу было довольно грязно и сыро. Все же мы с принцессой здорово поплескались. Поэтому я погасил светящийся шарик и, тихонько раздевшись, лег на краешек кровати, на которой безмятежно дрыхла Алона. Приказав себе проснуться на рассвете, я с улыбкой встретил свою ночную гостью — темноту. Сейчас мне показалось, что она улыбается, укутывая меня теплым одеялом и проводя рукой по моим спутанным волосам. Утром я проснулся от того, что очнулся на полу. Алона ночью по своему обыкновению полезла ко мне обниматься и всю ночь продержала в объятиях, а под утро еще и толкаться начала, устраиваясь поудобнее. После особенно сильного толчка я не удержался на краю и таки шлепнулся на грязный пол. Поминая демонов, я поднялся и глянул на начавшую просыпаться принцессу. «Некультурная ты, Алона. То обниматься лезешь, то с кровати выпихиваешь. Вот и попробуй тебя пойми. Ох, женщины!» Потирая ушибленное бедро, я отряхнул прилипший мусор и стал умываться остатками воды в бочонке. «Ты что, опять со мной спал?» — спросила окончательно проснувшаяся Алона. «Ты же мне вчера обещал. У меня была уважительная причина». Показал я на кровать, где лежал Ален, и, натянув одеяло до самых глаз, внимательно на нас смотрел. «Это еще кто?» — спросила принцесса, также кутаясь в одеяло. «Жертва торговой конкуренции», — пояснил я, одеваясь. «Какой конкуренции?» — гномка хмуро смотрела на Алена. «Торговый», — ехидно повторил я. «Вчера он мне рассказал одну занимательную историю. Если очень попросишь, может и тебе рассказать». Я набросил куртку и нацепил мечи. «Вставай, Ален, пошли. Внизу завтрак закажем, а ты...» Я повернулся к гномке. «Давай одевайся. И тоже спускайся и помни. Чем быстрее ты оденешься, тем больше еды тебе достанется». Ален встал с кровати и подошел ко мне. Страха у него поубавилось, но все равно на меня он глядел с опаской. Наверное, не нужно было мне вчера магии светить. Но сделанного не воротишь. Мы спустились вниз в пустой зал и разбудили повара, которому я пообещал съесть его, если через 5 минут он не даст нам что-нибудь альтернативное. Повар осознал, и вскоре мы получили разогретое жареное мясо, тарелки с супом и кашей, овощной салат и много подсохшего хлеба. Я поблагодарил повара, дал ему денег и велел собрать 2 сумки провизии для дальней дороги, только такой, чтобы не испортилось. Мы приступили к еде, а через минуту спустилась Алона и отвесила мне подзатыльник. «За что?» — возмутился я, чуть не подавившись. «За дело!» — показала мне язык принцесса и тоже приступила к завтраку. Солнце еще не встало, но на улице понемногу светлело. «Удачно я проснулся, ничего не скажешь», — подумал я. «Карла будет там валяться до самого рассвета. Хозяйка борделя пока ничего не заподозрит, значит, у нас есть несколько часов, чтобы уехать подальше от Роя. Если не успеем, то получим неприятности, и, возможно, большие. Наши преследователи передвигаться ночью точно не будут, если им хоть сколько-нибудь жалко лошадей. А если и будут, ворота на ночь закрываются, поэтому в город они попадут не раньше, чем через час». Насытившись и получив от повара 2 больших баула с продуктами, мы опять поднялись в комнату и устроили военный совет, на котором стали решать, что делать дальше. Первым делом я познакомил Алону с Алином, которому заново пришлось повторить свою историю. На этот раз она была намного подробнее, так что я узнал, что его похитили из дома, убив охранников, а перед этим долго посылали его отцу письма с угрозами, что ехал он с похитителями до Роя 5 дней, а тут его оставили в борделе и держали еще почти 2 дня, пока не подвернулся я. А почему-то сразу решил меня попросить о помощи. Что, других кандидатов не было? Нет, ты был первым, не считая хозяйки и Карла, кого я увидел за эти 2 дня. Меня все время держали запертым в комнате. А почему именно в борделе? Почему не повезли в глухую деревню или в лес, где точно бы никто не нашел? Ален задумался, а потом ответил. Один из тех, кто вез меня сюда, говорил, что у него есть родственница в этом городе. Может, это хозяйка? Ну, вроде все логично, подумал я. Зачем прятаться по лесам, когда в такое место никто заглядывать не будет? А особенно, если здесь есть надежный человек. И хорошо, что его продержали в борделе недолго. А то кто его знает, сколько в этом городе еще извращенцев, кроме меня. Достав карту, я увидел, что город Вернар находится меньше, чем в дне езды от столицы. Правда, не совсем по пути, а немного восточнее. Но для бешеной собаки крюк в 50 километров – небольшое расстояние. «Итак, у тебя есть 2 выхода». Начал я объяснять ситуацию Алину. «Первый. Я даю тебе денег на дорогу, ты покупаешь себе лошадь, садишься и скачешь прямо к себе домой, надеясь, что с тобой ничего не произойдет в пути. Это очень хороший вариант», — добавил я, видя, как кривится лицо мальчишки. «Второй вариант гораздо хуже для тебя. Ты едешь с нами». «Я еду с вами», — радостно заявил Ален. «Да подожди ты, не перебивай старших. Итак, второй вариант. Ты едешь с нами, но при этом учти, что за мной гонятся толпы эльфов, довольно метко стреляющих из лука, а за Алоной — ее поклонник, страстно желающий взять ее в жены, для чего периодически посылает кучу головорезов с магами, которые поджидают нас в каждом втором городе. Все эти преследователи, случись им нас поймать, с тобой долго церемониться не будут и просто избавятся от ненужного свидетеля. Под словом «избавиться» я понимаю «убьют», чтобы ты знал. Вот такой расклад, думай». Ален задумался, а затем поднял на меня взгляд и уже не таким радостным тоном, но твердо заявил. «Я еду с вами». «Ну тогда добро пожаловать в наш клуб самоубийц», — недовольно сказал я. В душе все же теплилась надежда, что пацан откажется и выберет первый вариант. Вздохнув, глядя на решительное лицо Алина, я понял, что его уже не переубедить, а потому сказал. «Собираемся и сваливаем отсюда поскорее». Собрав свои вещи, мы спустились вниз, и тут начались первые проблемы. Нужно было срочно покупать Алину лошадь, потому что далеко ни одна из наших лошадей двоих не унесет. Посадив пока мальчика сзади себя, я отправился искать рынок. Он обнаружился на северной окраине города, куда мы доехали, когда солнце уже встало. Рынок в это время стремительно оживал, и мне не составило труда сторговать одну смиренькую рыжую кобылу с седлом всего за 5 золотых. Усадив на нее Алина, я поинтересовался. «Ты хоть на лошадях ездить умеешь?» «Конечно», — обиженно ответил он, а Алона хихикнула. «Ты обещала никому не рассказывать», — напомнил я ей и запрыгнул на свою лошадь. Оглядев свой маленький отряд, причем маленький не в смысле количества, а в смысле возраста, я еще раз тяжело вздохнул. «Их уже 2, какой кошмар!» Алона снова хихикнула, а Ален, не привыкший еще к моей манере общения, только недоуменно посмотрел на меня. Я повернул свою лошадь и двинулся к северным воротам города, надеясь проехать по ровной дороге еще несколько часов, прежде чем та свернет к границе. Из Роя мы выехали без проблем. Никто не стал нас задерживать, а я усмехнулся, вспомнив вчерашние мысли. Исключение только подтверждает правило. Здесь я все-таки отметил свой путь мертвым телом. По дороге мы проехали еще 2 часа, прежде чем я понял, что мы уже очень сильно отклоняемся к империи, а значит, пора менять курс. Сверившись с картой, я свернул в лес, увлекая за собой остальных, и начал прокладывать путь через кусты. Наше продвижение довольно сильно замедлилось, все-таки лесная чаща — это нехорошая утоптанная дорога. Здесь иногда попадаются такие буреломы, что приходится их очень долго обходить. В принципе, легким бегом, будь я один, вышло бы намного быстрее. Но дети к таким нагрузкам непривычны и долго не пробегут. Поэтому я все ехал дальше, чертыхался, получая ветками по лицу, и целеустремленно прокладывал тропу через зеленые насаждения. По моим прикидкам, мы должны к вечеру выбраться на дорогу, ведущую из Каменного, города, что мы оставили в стороне. Все дороги заговорщики будут просто не в состоянии перекрыть. То есть мы можем ехать некоторое время по тем из них, которые попадутся, немного ускоряя продвижение к столице. Но городов следует в любом случае избегать. Наблюдателей там может быть как грязи. И любой из них может натравить на нас ту группу, что следовала за нами, а встреча с ней крайне нежелательна. На месте наших охотников я бы не распылял свои силы по всему королевству, а сосредоточился в нескольких городах поблизости столицы. Не думаю, что Каштарх глупее меня, иначе не был бы первым советником. Поэтому нужно думать, что он так и поступит. Теперь остается только надеяться, что та группа профессионалов будет ждать нас в городе, что находится южнее столицы. А так как мы подъедем к ней с востока, то вполне можно и проскочить. Солнце уже давно перевалило за полдень, и я решил сделать привал. Алона вовсю болтала с Алином, рассказывая ему о своей жизни в гномьем городе, а тот в ответ радовал ее рассказами о своих домашних предках. Короче, спелись голубки. Ну и правильно, за разговорами время летит незаметно, а нам еще пилить и пилить. Остановившись на живописной полянке, мы отпустили лошадей пастись, а сами стали разбирать продукты, которые нам дал гостиничный повар. Перекусив, мы снова залезли в седло и продолжили путь по лесу. Когда солнце уже начало заходить, мы достигли дороги, что вела из Каменного, и поскакали по ней. Навстречу торопились припоздавшие повозки и всадники, пытавшиеся успеть добраться в город до закрытия ворот. А мы направлялись все дальше на север. Проскакав так еще часа два и дождавшись, когда солнце село окончательно, мы свернули с дороги и устроились недалеко от нее, разожгли костер и плотно поужинали. День, прошедший без приключений, меня очень порадовал. Вот если бы и четыре последующие пролетели так же быстро и безопасно. Алона с Алином натаскали веток для костра, сделали себе некое подобие лежанок, а мне было, откровенно говоря, лень с этим возиться. Да и сколько той ночи осталось? Часов семь, не больше. Так что незачем стараться, а лучше просто поспать на голой земле, авось не замерзну. Ночи здесь теплые, да и лето в самом разгаре. Кстати, я ведь даже еще не знаю местного календаря. Эльфийский тут не в почете, а остальные мы в лесу не изучали. Нужно будет завтра спросить у Алоны, пускай просветит. Вскоре дети угомонились и заснули. «Надо же», — отметил я про себя. «Мне и лет-то немногим больше, чем им, а считаю их маленькими детьми. Все-таки моя жизнь там, в родном мире, довольно рано заставила меня повзрослеть, а здесь это ощущается очень четко». Растянувшись на земле и подложив под голову сумку, я стал смотреть на звездное небо. Звезды были большими и яркими, как в нашем мире при сильном морозе. Знакомых созвездий, естественно, я не обнаружил, зато нашел несколько странных образований, два созвездия, напоминающих крест, в северной стороне и на юге. Астрология, подумал я, здесь наверняка сильно развита. Вон сколько возможностей. Сон все не шел, и я продолжал пялиться на небо, думая о своем. Вскоре я вспомнил, что надо слить свой магический запас в один из камней, и, сконцентрировавшись, построил канал камню в кармане. Получалось плохо, при переливании терялось много энергии, да и сама скорость была невысокой. Засунув руку в карман, я нащупал камни. Процесс сразу пошел в десятки раз быстрее, а я снова задумался. Получается, что с камнями лучше всего работать, держа их в руках или просто прикасаясь к ним. А что, если попробовать поместить их внутрь тела? Решив поэкспериментировать, я достал один камешек и положил за щеку. Ощущения были просто нереальными. Я почувствовал, что мой и так большой объем резерва растянулся до невероятных размеров, и в него сразу же потекла тонкой струйкой вся энергия, находящаяся неподалеку, стремясь заполнить эту пустоту. Все чувства обострились, я услышал, как тихо сопят дети, а неподалеку шуршит в кустах маленький зверек. Темнота уже не была столь густой, как раньше, а яркое пятно догорающего костра слепило глаза ярче полуденного солнца. Продолжив опыты, я выплюнул камень и почувствовал, что кто-то словно натянул мне пыльный мешок на голову. Настолько вдруг мои ощущения стали тусклыми и слабыми. Темнота снова сгустилась вокруг, а тишина стала практически мертвой. Мне очень хотелось опять засунуть камень в рот. Да попробовать еще и не один. Но я решительно отбросил эти наркоманские замашки и стал размышлять, а почему, собственно, камень так усилил мои чувства? Только лишь из-за того, что увеличился объем магического резерва? И почему его сразу быстро стало заполнять энергией, так что я ощутил ее течение? Сплошные вопросы, а чтобы ответить на них, надо быть по крайней мере образованным магом. Я вертел три камушка в руках и думал, как же поступить. И хочется, и колется. К демонам сомнения. Хуже быть не должно. Решил я, встал и разделся до пояса. Затем достал из ножен кинжал, а из сумки флягу с водой тщательно вымыл клинок и все три мелких камня. Приготовил еще и лимель на всякий случай, чтобы не занести инфекцию. Прошептав себе под нос «А сейчас будет немножко больно», я начал операцию по имплантации. Морщась от боли, сделал глубокий надрез под левой ключицей. И один за другим аккуратно и глубоко погрузил три камня внутрь своего тела. Ощущения нахлынули могучей волной. Я еле смог их пригасить, чтобы не потерять сознание. Дотянувшись до лимеля, плеснул немного на рану, а затем стал заживлять ее с помощью магии. Порванные нити моментально сращивались, подчиняясь моим мысленным командам. Сейчас это удавалось мне в десятки раз быстрее, чем раньше. Мне даже не приходилось зачерпывать лишнюю энергию для темных участков. Она уже сама стремилась к поврежденным тканям, восстанавливая их. Рана быстро затянулась, но тут начались проблемы. Мое тело стало выталкивать из себя инородное тело, камни. Оно сопротивлялось им и обволакивало их лишними нитями, как паук-муху. Думая, как же это остановить, я продолжал посылать энергию в этот участок тела. Смотря на один из камней магическим зрением, я размышлял, как же сделать так, чтобы мое тело приняло их, как еще один свой орган. А затем вдруг заметил, что одна из нитей, светящихся особенно ярко, будто выстрелила в Сафрус, пронзая его насквозь. «Это что-то новенькое», — подумал я. Неприятных ощущений не появилось, зато пришел легкий зуд. Вскоре еще десяток нитей пронзили камень насквозь и сплелись с другими, окружающими его. Я решил ускорить этот процесс и мысленно стал выращивать яркие отростки в окружающих камни нитях, которые впивались в камни, намертво вплетая их в этот узор. Вскоре самих камней уже почти не было видно, зато на их месте сверкали яркие клубки нитей, пульсирующие в такт моему сердцу. Посмотрев на рану обычным зрением, я не увидел там даже маленького шрама. Смыв кровь, я оделся и стал привыкать к новым ощущениям и новым способностям. Но тут же решил поэкспериментировать с новыми возможностями управления энергией, открывшимися мне. Отойдя от места нашей стоянки, чтобы не разбудить детей, я принялся искать в организме изменения. Вначале я узнал, что теперь обладаю весьма повышенной регенерацией. Пробный разрез на ладони затянулся уже за минуту, причем вообще без моего участия. «Так что теперь главное не потеряй голову, Дункан Маклауд», — напомнил себе я. Вторым открытием стало то, что объем моего резерва стал просто неограниченным. Я даже приблизительно не знал, сколько времени мне понадобится, чтобы его заполнить, хотя бы на 1/10. Третье приятное новшество моего организма – это возможность десятикратно обострять все чувства. Ночное зрение, которым я всегда пользовался, теперь было мне не нужно. Достаточно было немного сосредоточиться и становилось светло, будто ярким днем. Слух давал возможность различать тихие шаги какого-то хищника на расстоянии 200 метров. «Надо поставить защиту», — подумал я. «Еще наткнутся ночные охотники на нас, спящих. Вот сюрприз будет». Раскинув вокруг лагеря сеть от непрошенных гостей, я продолжил изучать себя. Теперь возможности собирать энергию возросли также многократно. Она просто вливалась в меня отовсюду, не требуя, чтобы я прилагал усилия к ее собиранию и усвоению. Попробовав простейшие магические действия, я убедился, что они выполняются с легкостью, и плетения формируются практически мгновенно, хотя раньше мне приходилось тратить на это несколько секунд. Именно потому в ответственных случаях я предпочитал бить сырой силой. Развлекаясь, я формировал разнообразные плетения разного уровня сложности, поражаясь результатом. С такой скоростью мне раньше работать не удавалось. Не знаю, что этому поспособствовало больше. Мое изменившееся мышление или увеличение резерва. Но я просто не обращал на это внимания и продолжал вспоминать все известные мне плетения. Правда, попытка вызвать огненный шар на 5 минут лишила меня зрения. Так что впредь я зарекся проводить подобные эксперименты ночью. Но в остальном были только сплошные плюсы и ни одного минуса. Интересно, а что будет, если вживить в тело тот огромный сафрус? Подумав, я решил пока воздержаться от такого эксперимента. Если после 3 маленьких камушков почти без энергии я стал себя чувствовать довольно опытным магом, то после большого наверняка почувствую себя богом. Только одно плохо. Я понимаю, что хотя силы во мне много, способностей еще больше, но ведь знаний нет абсолютно. А значит, чтобы не было головокружения от успехов, с большим камнем нужно пока повременить и окончательно привыкнуть к тем изменениям в организме, что подарили мне маленькие. Я ухмыльнулся. Вот какой левел-ап вышел. Теперь мне уже можно на равных потягаться с любым магом, который попадется у меня на пути. Я вспомнил мага, чуть не убившего меня, и пожалел, что у меня не было такой силы раньше. Уж я бы сейчас заставил гада помучиться. Я щедро взял силы и сформировал огромную силовую петлю. Она захлестнула большое дерево и начала его сдавливать. Я бы его в фарш переломал. Я бы... И тут я почувствовал, что петля сама собой распадается. Это было странно. Только что я сжимал ствол дерева крепким захватом. А сейчас чувствую, что просто не могу удержать в своем подчинении столько силы, которую я влил в петлю. Совсем ослабев, захват распался и растекся кляксой энергии, что быстро стало втягиваться обратно в меня. Я стоял в обалдении и думал, что зря я так обрадовался. Оказывается, иметь много силы – это еще только третья часть дела. Нужно еще уметь ее удержать и знать, что из нее сделать. Ведь такой захват, который сделал я, при ближайшем рассмотрении был просто нерациональным. Можно ведь было сделать или молот, или еще что-нибудь, чтобы свалить это дерево. А я же раздул простейшую магическую фигуру просто до безобразия, а других еще бездарями обзывал. Вернувшись к погасшему костру, я снова улегся на землю и сделал вывод. Мне нужно учиться. Причем не только боевым искусством, но и магии. Так что в планы на будущее этот пункт нужно внести обязательно. А пока осваивать то, что имею, расширять свои навыки и совершенствовать новоприобретенные умения. Время покажет, что из этого мне удастся больше. А пока нужно немного поспать. Скоро уже и утро наступит. Закрыв глаза, я почувствовал, что темнота вокруг меня стала осязаемой. Из нее сформировалась женская фигура. Она подошла ко мне, наклонилась, поцеловала в лоб и обняла, прошептав «Молодец». Я улыбнулся, чувствуя себя младенцем в материнских руках. Да так и заснул со счастливой улыбкой на лице, не обращая внимания на такие весьма странные выверты подсознания.